это здорово, ей-ей! Достойно воображения, а также воплощения. Вот тогда ты уж будешь точно соответствовать своей фамилии». Потом вдруг перестала хохотать и тихо спросила. «А что там за публика сейчас скучковалась, не знаешь? Фуд говорил, что одни знаменитости, это верно?» «Похоже на то», — проговорил Влад. «То одна его ладонь, то другая норовили совершить путешествие к девушке, но он старался их пресекать, чтобы не впадать в пошлость, и делал вид, что задумано было совсем невинное движение — почесать макушку или нос, хмыкнуть в кулак, подавить мнимую зевоту, вытащить сигарету жетан. Я слышал там в темноте голос кукуша, но сделал вид, что сплю, чтобы не заставили петь». «Роберт тоже там?» — спросила она с мнимым бесстрастием. Он задержался с ответом, делая вид, что не расслышал. «Роберт Р., — уточнила она, — любимец нашей молодежи, не заметил?» Он пожал плечами. «Он мне говорил, что собирается сюда, но когда — не помню. А что?» Теперь она пожала плечами. «Да ничего. Просто так. Ну, просто любопытно, вот и все». Он вдруг разозлился, и ее решил разозлить. «У тебя что-то было с Робертом?» Тут же последовал ответный выпад. «А как ты думаешь, у нас с тобой что-то было?» Он парировал тремя приемами защиты и даже показал рукой. «Так, так, так, то ли было, то ли есть, то ли будет. Третий вариант самый предпочтительный». Неизвестно, как далеко зашел бы этот диалог, если бы над освещенным луной краем их вулканической террасы не появилась лохматая со всех сторон голова вкупе с бульбоватым носом, на котором без дела сидела стрекоза маленьких очечков в железной оправе. «Эй, ребята, вы тут не загремите в порыве страсти?» Гулко, как в опере Руслана и Людмила, осведомилась она, то есть голова. «Это еще кто?» — спросил Влад. «Это наш президент, мистер Фитц», — ответила Милка. «Теперь спроси, было ли у меня что-то с ним?» «Ну ладно, пошли теперь вниз, дерзновенное Колокольцево», — пробурчал Барт. Они вернулись на пляж. Там уже почти все спали, львиные и гости, кто на убогой ветоши, а кто и прямо на гальке. Милка бросила Владу хоть и прожженный в двух-трех местах, но настоящий плед, а сама разлеглась, словно Клеопатра, на надувном матрасе, который, как впоследствии выяснилось, республика выделила ей для сохранения красоты еще перед конкурсом «Мисс Карадак». Они лежали в трех шагах друг от друга, однако если бы кому-нибудь из них пришло в голову преодолеть это расстояние, скрип гальки взъерошил бы всю спящую бухту. «Ты, Милка, учишься или уже где-нибудь работаешь?» — спросил он. «В декоративном искусстве работаю, мой дорогой», — ответила она. «Ты кто по зодиаку?» Она сказала. Он огорчился, они не совпадали. «Телефончик-то оставишь?» Вместо ответа она довольно громко засвистела носом. «Экий зануда, жалкий крохобор», — думал он о себе. «Телефончик выпрашиваешь, аванс на будущее. Чушь какая-то. Спуститься на веревке в бездну, влюбиться в дикарскую девушку и не совпадать с ней по зодиаку. Полночное свечение бухты-барахты. Это чьи стихи? Мои?» «Нет, это Сережки Чудакова. Львиная бухта, Милка Колокольцева. Два большие уха у твоего любовника. Это уже мои». Она сопит и храпит все громче, словно гвардии танкист Преображенского полка. «Я тоже отправляюсь к Морфею. Хорошо, что еще не к Морфею». Первое, что он увидел по дороге к Морфею, было геройское противостояние злодейской расселении и самого себя, упирающегося пятками и жопой в базальтовую тесноту.